Глава 23. Она приехала на дачу трехчасовой электричкой. Шла долго, утопая резиновыми ботами в жидкой грязи проселочной дороги. И дождевые редкие капли, сливаясь с катящимися по бледным щекам слезами, разбивались о грубую прорезиненную материю дождевика. 3 часа, как темно, и небо стало ниже. Фиолетовые тяжелые тучи того и гляди раздавят, прижмут к земле. От остановки до дачного участка, расположенного недалеко от большой деревни, 20 минут ходу. Она шла, стараясь не замечать мокнущих по обе стороны дороги кустов дикой смородины, зарослей шиповника, желтоватых переплетенных ветвей старых гигантских ив. Иногда ей казалось, что она не касается земли, что все то, что с ней происходит вот уже несколько лет, тяжелый, затяжной, болезненный сон, и она сама без плоти и крови, а потому и все вокруг тоже такое, фантастически прозрачное, сотканное из плотного воздуха, раскрашенное серыми, черными и зелеными красками. Она не могла вспомнить, когда последний раз замечала вокруг себя все то прекрасное, на что обыкновенно обращают внимание счастливые люди. Небо, солнце, цветы, лица людей, звезды. Поэтому небо давило, дождь напоминал ей слезы, ветер – душевные муки. Гроза же была предвестником беды или смерти. Она шагала, высоко поднимая ноги и переминая ботами сухую острую траву, хлюпая по болотистым лужам, и старалась не думать о том, что происходило, происходит, еще много раз будет происходить с ее сыном. Он не ведает, что творит. Его надо остановить. Господи, дай мне силы, чтобы его остановить. Подскажи мне слова, которые бы образумили его. И прости меня, Господи, за то, что я сделала с бедной девочкой. Я не хотела смерти. Я лишь хотела остановить его, убедить его в том, что его тоже любят. Она спустилась с зеленого холма вниз к деревне, пересекла широкую, посыпанную щебнем дорогу, бетонный мостик через высохшее русло реки. Поднялась по гладкой, мокрой от мелкого дождя дороге до перекрестка и свернула в узкий проулок дачного поселка. В ноябре этот поселок выглядел вымершим, пустым, унылым. Все домишки были заперты, заколочены, на воротах и калитках висели замки. Некогда пышные сады сейчас смотрелись вереницей голых скелетообразных деревьев. Серый пейзаж изредка разбавляла сочная, свежая зеленая елка. Женщина остановилась перед калиткой, легко открыла ее и по узкой каменной тропинке направилась к одноэтажному, выложенному из красного кирпича дому. Добротный, с новыми окнами и высоким крыльцом, он смотрелся настоящим жилым домом. Женщина достала из кармана ключ, открыла дом, вошла и вздохнула, вспомнив, что электричество в поселке с наступлением осени отключают, а потому ей снова придется топить камин, чтобы наполнить теплом кухню и прилегающие к ней комнаты, а ужин придется готовить на газовой печке. Ее гостья должна появиться здесь 5 часов, то есть прибыть на следующей электричке. К этому времени уже сварится картошка и можно будет заварить чай. К картошке была припасена ветчина и баночка с солеными помидорами. А к чаю домашние пирожки с вишней. Но сначала камин. Несколько клочков картона, на них пирамидку из тонких сухих щепок, сверху пару смятых коробок из-под печенья и одно полено. Чиркнула спичкой, картон загорелся. Огонь охватил щепки, добрался до коробки. И вот уже в камине заполыхал настоящий жаркий огонь. Минут через 5 можно будет подложить еще парочку сухих поленьев. Она поставила на стол большую керосиновую лампу. И вся кухня, которая по большому счету служила столовой вообще местом обитания главным, заиграла теплыми желто-оранжевыми бликами. Гостья пришла ровно в 5:30. Она не стучала, вошла в дом, как входят близкие люди. Женщины обнялись. «У меня плохие новости», — начала она, но хозяйка мягко положила ей руку на плечо и проговорила сдавленно. «Я знаю. Мы опоздали, просчитались». «Господи, помилуй!» — гостья перекрестилась. «Ты не суетись, раздевайся. Садись поближе к окну. Грейся. Картошка готова». «Я тут курицу запекла». «Не надо было, я же сказала, мне все есть». «Но не могу я с пустыми руками». «Глупости, мы что, чужие люди?» Он передули женщину убил. Любовь Горохову, миллионершу. «Не понимаю, что у него с ней было общего. Не понимаю. Вдовица не так давно мужа схоронила. Убили его, кажется». «Сама ничего не понимаю. Мой руки, в рукомойнике есть вода. Мыло знаешь, где и полотенце. Давай сядем, посидим немного, поедим, выпьем, а потом уже и думать будем, что нам дальше делать». «Да мы уже наделали. Знаешь, как начинаю вспоминать все это, голова кружится. И мне кажется, что это было не с нами. И как это только нам в голову пришло». «У меня точно такие же чувства и мысли. Клади себе картошку, помидоры, вот. Это я во всем виновата, позвонила, напугала. Но я, оказывается, была права. Только он тогда не к Лильке собирался, а к этой Гороховой. Веришь, я о ней ничего не знала. Чувствовала, что у него это начинается, что кризис, что в любую минуту может натворить. Мы же с тобой как хотели. Да я все помню. Мы хотели внушить ему, что кроме Лили есть и другие женщины. Вот-вот. Не другие, а другая, вполне конкретная девушка, которая его любит. Да только боится признаться в этом. Вот сразу уцепились за Олю. Никогда себе не прощу. Но кто же мог подумать, что он разобьет ей лицо? Я тебе так скажу. Когда женщина проведет ночь с мужчиной, она что, утром что-то особенное чувствует? Нет, все как обычно. Мы же так и думали, что она проснется и ничего не заметит. Да ей бы в голову не пришло, что с ней было ночью. Это мы с тобой так думали. Но на деле-то получилось все совсем не так. Знаешь, что он мне сказал, когда вернулся от нее? Он сказал... Вернее, он не просто говорил, он кричал, что я обманула его, что она его не любит, иначе не стала бы принимать снотворное. И что он хотел ее разбудить, стал трясти ее за плечи, ну а потом... Стал бить ее по щекам. Думал, что таким образом приведет чувство. И это чудо какое-то, что она не проснулась. Ты вообще-то понимаешь, как мы рисковали? Я же понятия не имею, сколько таблеток надо выпить, чтобы спать крепко, но только до утра. А она должна была утром проснуться, ведь так? Именно утром, а не ночью, потому что ей надо было пойти на работу. Если бы он не ударил ее по лицу, а просто сделал только это, то она ничего бы не заметила. Как ты думаешь, нас вычислят? Не знаю, но не расследуют. На работе уже были, кажется, из прокуратуры или из адвокатской конторы. Адвокат или помощница, я не поняла, полная такая симпатичная женщина. Притворилась, будто бы она уборщица у нас работает, все выпытывала про Олю. Интересовалась, нет ли у него воздыхателя. Значит, были уже и у вас. Были. Потом еще приходили следователь такой молодой. Он ведет официальное расследование. А потом и вопросы задавал конкретные, серьезные. Я так поняла, что он искал связи убитых женщин. Горохова и эта издательша, Аленькая. А создательше это чего у него было? Да ничего. Я вообще ничего не понимаю. Может, это и не он? Ты сама знаешь, что он. Знаю. Я у него вещи видела. Женские. Они духами пахнут. Да и он не в порядке. Глаза бешеные, испуганные, злые. Я понимаю, Лиля. Он с ней встречался, общался. Он ей стихи писал. Но эти-то две каким боком? Не знаю. Все слишком далеко зашло. Может, положить его в больницу, пока не поздно? Пока он еще кого-нибудь не убил? Думаешь, это так просто? Вот представь себе, приду я к врачу, скажу, что у меня сын больной. Он станет мне вопросы разные задавать. И что? Ведь внешне он совершенно здоровый. Врачи, они все видят. Пусть видят, пусть даже поставят его на учет. И что? Пропишут лекарства. Этим я его не спасу. Больше того, находясь на этом самом учете, он скорее попадется. А так, его мало кто знает. Тихий, незаметный молодой человек. Раньше надо было его лечить. Вот что я тебе скажу. Это я сейчас тоже понимаю. Но тогда, когда все началось, моим единственным желанием было спасти его. Понимаешь? Да все я понимаю. И переживаю. Из-за него, из-за тебя. Но просто не знаю, что теперь делать. А что, если поговорить с Ольгой? Дать ей денег. В смысле? Признаться в том, что мы подложили ее под Женю? И как ты это объяснишь? Никак. Просто мысли самые разные в голову лезут. Она же может забеременеть. Не бойся, они сейчас все умные. Купят тест, проверятся. Если беременный, аборт сделают. Если нет, все равно будет лечиться, антибиотики разные пить. Господи, сама не понимаю, как мы это все провернули. Это был шок, понимаешь? Мы не знали, что творили. Просто я вдруг поняла, что он собирается, как раньше, потому как мечется по дому, как бормочет что-то, плачет, смотрит, как будто куда-то мимо меня, и снова душится, страшно душится духами. Только одежда его грязная, и он как будто не замечает этого. Но мы должны это прекратить. Мы знаем, что он убивает женщин. Ты что, хочешь меня предать? Нет, что ты? Замахала гостья руками. Но ты сама должна придумать, что нужно сделать, а я тебе помогу. Ты ведь не бросишь меня? Нет, никогда. Давай выпьем. В столовой стало жарко. Лица женщин раскраснелись от выпитой водки и еды, а еще от волнения. Они думали об одном и том же, о тупике, в который их загнала сама жизнь, и о тех ошибках, которые они совершали одну за другой. «Надо, чтобы он уехал», — сказала гостья. «Из города». «Надо. Ты только он не уедет. Ты с ним говорила?» «Говорила. Бесполезно. Просто невозможно. Он не воспринимает то, что я ему говорю. Иногда мне кажется, что он вообще как будто не видит меня. Я прихожу к нему, убираюсь, кормлю его, а он не замечает меня. Сидит за своим компьютером, щелкает по клавишам с огромной скоростью, что-то пишет. И я понимаю, что его нет в комнате. Понимаешь? Может, нанять кого-нибудь, чтобы его связали и увезли? В деревню, я не знаю. Куда-нибудь, чтобы он там пришел в себя. Как ты его скрутишь? У него же это штуковина, электрошокер. Он очень опасный. Очень. Да и куда я его повезу? Нет, я не могу. Это значит, что я должна все бросить и поехать с ним. А где гарантия, что там, куда мы с ним переедем, он не встретит кого-нибудь, не влюбится? Но у меня сил больше нет все это терпеть. У меня нервы расшатаны. Я горстями пью таблетки. У меня и давление, и сердце. Я помню, как одна женщина рассказывала, у нее сын наркоман. Так вот, она призналась мне, что хочет его смерти. А ты? Нет, я не хочу. Он мой сын, понимаешь? Я бы хотела, чтобы в одно прекрасное утро я пришла к нему и увидела, что он совершенно здоров. Чтобы он встретил меня улыбкой, обнял меня. Она разрыдалась. Глухо. Надрывно, опустив голову, она сидела, так содрогаясь, пока тихонько не завыла, как раненое животное.